трансерфинг в любой момент. Мой трансерфинг всегда со мной, в косметичке. Мне иногда кажется, что ты и думаешь не головой, а косметичкой. А я вообще не думаю, я знаю. Вот тебе без думанья, конечно, не обойтись. Хочешь, расскажу тебе одну историю, она должна тебе очень понравиться. Валяй. Значит так, про жизнь Тишки и про кота Ёшки. Жили-были Тишка и Ёшка. С его котом? Ну да. Жизнь у Тишки была глуповато-веселой. Тишка был круглым идиотом. Ёшка, в отличие от Тишки, был кретином, только квадратным. Ёшкин кот был деспотом, самодуром и мракобесом, а также апологетом мороженой кильки. Собрался однажды Тишка в гости к Ёшке. Подходит он к дому, а Ёшкин кот, прощелыга, порешил состроить ему злобные козни и притворился забором. Тишка имел обыкновение всегда смотреть под ноги, чтобы не наступить на грабли, поэтому успешно привел свой лоб в соприкосновение с забором. Недоумевая, Тишка отступил назад и начал озираться, ведь раньше забора не было. А забор, Ёшкин кот, ты есть! Подкрался сзади и упал на Тишку. «Ёшка!» – заорал испуганный Тишка. Но Ёшка смотрел по телевизору Санта-Барбару и ничего не слышал.